но я не смертный. Тогда, может, тебе пора выбрать?» Прозвучал голос с властными нотками. Но стоило Гэндальфу обернуться, как он понял, что остался один. Это была тяжелая ночь. Старик перевел уставшие глаза на солнце, широко зевнул, затушил трубку и пошел готовиться спать. Примечание к части. По поводу Луны, я так и не нашел информации, всегда ли она полная. Так что если кто знает точно и может пруфлинкнуть, то милости прошу. А то перечитывать весь массив информации ради этого как-то впадлу. Сэр Эдвард Морган Форстер, любителям открыть мне глаза на тему того, что на самом деле у нас эта фраза принадлежала другому человеку. Напомню, что в отражениях хоть общая канва и остается, то детали очень сильно отличаются. Корни Киану Ривза, нет, серьезно, в его биографии так и написано. Родился в семье англичанки и уроженца Гавайев, американца с английскими, ирландскими, португальскими, гавайскими и китайскими корнями. По заявкам читателей сделал вставку про спички. Про штаны Арагорна как-то в следующий раз. В-в-в-в-в-к-111, это такие штучки из Джерси Вахи. Кому интересно, можете покурить https://warhammer40k.fandom.com/wiki/wah. Так как очень не скоро будет раскрываться то, что Горочка тут устроил, банально желая показать Фианару, как надо вербовать. Ну что, бля, показал, ничего не скажешь. Надя исполняет песню «Твори добро» от Шуры. Вроде возвращаюсь в нормальный темп, а там поглядит, как будет. Что-то эта арка совсем туго идет и выходит длиннее обычного. Мы, толкая в пятой главе, подходим к тому, что я планировал ко второй. В общем, пренебречь, вальсировать. Глава 45. Арка. Рассвет Средиземья. Глава 45. О чести и честолюбии. Шагая по каменному залу, я осознавал, что мои шаги должны эхом отражаться от могучих стен и величественных сводов, и это должно создавать впечатление моей незначительности. Но почему-то, наблюдая все это напыщенное величие, огромные залы, где способна расположиться дивизия и хватит места для танкового парада, эти невероятно высокие своды, через которые пройдет и дракон, украшения в виде лепки или резьбы с чудовищным количеством деталей, все это нагоняло мысль лишь о том, что маленький народец что-то себе компенсирует, буквально пытается прыгнуть выше своей головы, установить недостижимо высокую планку. Ладно, хватит шуток про карликов, я еще не настолько низко опустился. В Тирионе такого не было, там действительно чувствовалась вечность в каждом камне и величие в каждом творении. А вот в Твердыне Эребора виднелись жадность, зависть, желание показать себя и превзойти кого-то. Квенди творили от чистого сердца, желая сделать мир лучше в своем видении прекрасного, зачастую заходя в этом слишком далеко. А вот кхазады творили в пику и с оглядкой на старших детей Эру. Вот есть у Квенди высокие башни, то и у кхазадов должны быть, только не вверх, а вниз, и не на 200 футов, а на все 600. Аулы хоть и учил чему-то своих детей, но, видать, очень сильно не тому и бросил затею на полпути. И я даже знаю почему. Ни одна душа кхазада не ушла в его личное пользование, желая нагнуть систему, но не был способен вдохнуть жизнь в свои творения, и поэтому Аулы отступил, бросил своих детей в Средиземье и вернулся к плану Манвы с его Валинором. Пару фактов к моей догадке подкинул Фианар, когда мы осмотрели сокровищницу. Среди множества отчеканенных монет, отлитых слитков, различных украшений и повседневных вещей были найдены драгоценные и самоцветные камни, но уровень мастерства, с каким была создана вся эта красота, оставался на уровне чуть лучше ранней культуры Налдор, когда Фианора еще в проекте не было. И если Налдор совершенствовались под чутким надзором Аулы, то бородатые коротышки были лишены такой заботы. Что там говорить, даже я заметил откровенно паршивую работу, а я не эльф-ювелир с парой столетий стажа. За такую откровенную халтуру дварфы с Казани заживо бы замуровали мастера, назови он себя дварфом. Так что после ознакомительной экскурсии по Эребору у меня остался осадочек от всего увиденного. Ждал дворфов умных, рассудительных, рациональных, как те, что были в сказаниях. Учитывая множество их недостатков в социальном плане, они подкупали своей хозяйственностью и обстоятельностью. В Ордеже я получил цыган-дикарей, которые только вчера отошли от концепции. Чем больше камень, тем он более ценен, а если он еще и блестит, то аво-го какой крутой. Аркинстон, он же сердце горы, он же самый большой и ценный бриллиант одинокой горы, был мною обнаружен и тщательно изучен. Что я могу сказать? Еще на земле один с родителями мы посещали Тауэр. Все же, это как жить в Москве и не посетить Третьяков, или в Ленинграде и не побывать в Эрмитаже. И там я видел скипетр Эдуарда VII, и вот он был очень даже неплох. В сравнении со скипетром сердце горы выглядело просто блестящим булыжником. Придать огранке алмаз весом свыше 2000 карат – неимоверная тупость, в чем солидарен со мной Фенер. Такой алмаз стоило бы разбить на части, и каждую часть придать огранке, и создать из одного алмаза множество классных вещей, которые будут радовать глаз, а главное, будут полезными в повседневной жизни. Ведь работа ювелира заключается не в том, чтобы обработать блестяшку, чтобы она сияла, а создать вещь, которая если не будет полезной, то навсегда сохранит в себе величие мастера, тем самым надолго вдохновит остальных мастеров на совершенствование своих способностей. А вот оркестрон можно разве что в стену вмуровать. Его даже в качестве оплаты не захотел принять нанятый для экскурсии под одинокую гору наемный убийца. Как вы поняли, я уже возвращался из подземелья Кхазадов, которое оставило у меня осадочек уровня посещения квартиры музея эпохи середины 90-х на Земле 0. Вот вроде все есть, и место рабочее нетронутое, и золотые ложечки в трюмо, и старинные фотокарточки в серебряных рамочках. Дух эпохи, душа и жизнь вместе чувствуется. Вот жил и творил человек прямо здесь, где ты стоишь, а может даже и не один, а в компании. Только вот, там пыль не убрана, там дешевой водкой пахнет, здесь кошачьим саньем, там потолок облупился, а бабка-экскурсовод то ли умом тронулась, то ли синдром вахтера на ганглии давит. И если с Морией то же самое будет, то буду отстреливать бородатых коротышек, учитывая их упрямство, переобучить и перевоспитать их невозможно, только сжечь и создать заново. Размышляя обо всем этом, направлялся на выход через центральные ворота, которые располагались в начале коридора длиной в 250 ярдов, шириной в 60 ярдов и высотой в добрые 30, теперь вы понимаете меня про размеры. Коротал время я тем, что подбрасывал в воздух и ловил правой рукой одну из чеканных монет, прихваченную из-под толстой жопы Смауга. Компанию мне составлял по мою левую руку мужчина неопределенного возраста, полностью лысый, с очень суровым и серьезным лицом, словно маска навсегда застыла на нем. Он был не высок и не короток, сложен хорошо, но без лишнего мяса или жира. Выделял его вытатуированный штрих-код на затылке с подписанными арабскими цифрами. Одет он был в идеально выглаженный черный костюм из дорогой ткани, белую рубаху с накрахмаленным воротником и манжетами, затянут в алый галстук без единой складочки. На руках у него были черные кожаные перчатки, а на ногах матовые туфли. Будь я 12-летним пацаном без личной жизни и проводи все время за компьютером, то посчитал бы его чрезвычайно крутым. Но у меня нынешнего задергалось веко от вида этого чучела, которое вышло из двери, заполненной золотистым светом. Сама же дверь явилась, когда я воспользовался одной из карт и призвал помощь в виде ассасина. Вместо приветствия и объяснений, кто он и что он, 47-й обронил: давай опустим шутки на тему. Я видел порно, которое начиналось так же, и сразу перейдем к делу. Можешь обращаться по позывному 47. И говоря все это, он постарался занять позицию так, чтобы ветер развивал его галстук, а тени закрывали части его лица. Я уже решил плюнуть на пафосного мудака, но он не пожал мне руку, хоть я ему и протянул, что давало несколько очков ему. Жать руку магу, который обладает единым кольцом, подобно смерти. Дальнейший разговор показал, что хоть он и пафосный мудак, но все же утонченный профессионал или просто помешанный на всяких военных гаджетах фрик. Мне подходили оба варианта. Так как посылать ваше на огнедышащую тварь мне было жалко, если что пойдет не так, ему точно кранты. А себя я любил куда больше ваша, так как запасных себя у меня нет. А вот 47-го не жалко. Изначально мой план состоял в том, что призванный ассасин отвлечет внимание Смауга, и тогда я ударю его в уязвимое место своим копьем. Чтобы не рассказывать подсадной утке, что она жертвенный агнец, то я заключил с ним контракт на Смауга. Контракт оказался магическим пактом, который очень сильно напоминал мне такой же из родных пенатов. А вот стоящий за пергаментом контур был интересный, он самонастраивался. Обращение к силе рода заменилось на ветер, воду и землю, а вписанное обращение к магии-хранительнице на обращение к Эру. Надо запомнить его регалии. Но, увы, Арда разрушит контракт еще раньше, чем я дочитаю его до конца, а значит весь контур мне не скопировать, а жаль. Но, с другой стороны, моя роспись не будет обладать силой. Поэтому я расписался, и внешне проявил спецэффекты благодаря силе кольца. Моя подпись вспыхнула, а вокруг моего правого запястья появился обруч с древними рунами. 47-й покивал удовлетворенно, а значит был не бум-бум в магии пактах. И я уже собирался насладиться феерическим самоубийством киллера из начала 21 века, но 47-й показал, что он не зря фрик военного дела. Пошел он под прикрытием 3 полуавтономных дронов, в специальном зеркальном камуфляже, под который поддел костюм из асбеста и кевлара, после чего покрыл себя абсорбентом, который глушил запахи, а перед собой пустил наземного дрон-паук с активными колонками, которые глушили звуковые волны при помощи интерференций. Насколько крутое ПИ железо стояло на этом дроне, мне самому было интересно, чтобы на лету высчитывать звуковые колебания и сводить их на нет противоположенными. Убивать дракона было решено ночью, так как ночью драконы спят. Мне, конечно, захотелось себя ударить ладонью по лицу от такой аргументации, но Смаук спал, когда 47-й к нему вошел, так что крыть мне было нечем. За всем происходящим я наблюдал из тумана Форды, прикрыв себя барьером, созданным при помощи уникатора. 47-й снял разведданные при помощи дрона, после чего занял свое место абсолютно незамеченным, или ему так казалось. С его слов, обнаружить его могли только потусторонние способы обнаружения, от всех естественных он был защищен. С этим не поспоришь, ваш высоко оценил его способности, но моя маска его находила с легкостью. Так что неудивительно, что и Смаук почувствовал, что к нему пришли, но не стал подавать вид, а вот дыхание у него изменилось, что не скрылось ни от меня, ни от 47-го, который тут же начал действовать. Первым в атаку пошел дрон поддержки, который был построен на принципах ионолета, летал настолько плавно, словно плыл в воздухе, и при этом абсолютно бесшумно. На борту дрона было несколько боевых ракет и пару баков с отравляющими веществами, газовыми и жидкими. Выпустив облако газа, дрон заложил вираж и начал опрыскивать дракона жидким ОВ, из-за чего мистическое животное, созданное Милькаром, подало признаки жизни, заревело, замотало головой, раскрыло крылья и даже выпустило струю пламени. Дракон бесновался, словно кто-то перцем прыснул в морду. Он мотал головой, пытаясь скинуть что-то невидимое, при этом силясь попасть в дрона пламенем. Второй удар пришел со второго дрона, который прикрывал слепые зоны 47-го, предоставляя дополнительные показатели с множества датчиков, включая направленный звук и видео. На его борту была умная ракета, которая по дуге полетела в затылок дракона, но не взорвалась, а выпустила рой микродронов, которые, как стая ос, обрушилась на лицо Смауга. Как мне потом объяснил киллер, их цель была найти уязвимости и вычислить плотность брони на голове дракона. И вот 6 микродронов ударило в глаз величественному созданию, и выбило его, после чего раздалось 3 последовательных выстрела, меньше чем за 1.5 секунды. Голова хранителя богатств дворфов разлетелась кровавой пылью, дрон выпустил струю какой-то жидкости, из-за чего ранее распыленный газ превратился в огненное облако и обрушился вниз на останки дракона. Длинная шея упала на пол, словно обрубленный шланг, тело сделало еще несколько конвульсивных шагов на месте и завалилось следом, крылья распластались, все замерло. Ни одного лишнего звука, никаких признаков жизни, только мертвое, громадное тело на невероятно огромной куче различных богатств. Я изменил полярность уникатора и промотал внешнее время в ускоренном темпе, когда внутри барьера прошло несколько минут. Существо, которое бы волшебники-зоологи отнесли к роду драконовых, виду огнедышащих подземных драконов, было мертво. Класс опасности таких существ составлял всего лишь ха-ха-ха-ха по классификации министерства, что требовало взвод опытных волшебников, которые знают, что делать, чтобы положить тварь на лопатки. Как показала практика, достаточно одного наемного убийцы с множеством дорогих и смертельно опасных игрушек, чтобы сделать то же самое. Кроме министерской классификации тварей, которая касалась существ, исконно проживающих в мире, существовала полуофициальная классификация отдела тайн. Она делила опасность на 5 категорий. Детская, Г. Годзилла, В. Василиск, Б. Бразилия и А. Австралия. Последний уровень расширялся с добавлением больше заглавных букв и восклицательных знаков. Критический уровень назывался АА Австралия, и выше него был только ПЦ, означавший неминуемый конец света, который нельзя предотвратить даже силами целого мира. Но, как мне кажется, у кого-то в отделе тайн слишком много свободного времени. К роду драконовых относятся очень многие твари, тут тебе и виверны, и дрейки, и амфиптеры, и змеи, и луни, да и драконы. 2 крыла, четыре лапы, одна голова, тоже входит в этот род. Кто не входит в этот род, это истинные мистические драконы, пришедшие к нам из иных миров. И я побаивался, что Смаук один из них, но 47-го пронесло, впрочем, меня тоже, ведь наверняка, такой монстр почувствовал бы меня в туманах. Но профессиональные действия 47-го поставили меня перед сложным вопросом, надо заплатить за контракт. Может, тогда шкурой Смауга возьмешь, спросил я, продолжая подбрасывать монетку. Пошьешь себе курточку с отливом или стильные туфли сделаешь. Взять богатство дворфа в 47-й отказался, сославшись на проклятие дракона. Кто злато драконье обретает, тот сам драконом обращается. И тут не поспоришь, дело говорит. Сам я не боялся проклятия, не потому что не берут, а потому что давно уже в этого дракона превратился. Шить некому, тихо, себе под нос, ответил киллер. Потроха тоже не возьму, готовить некому. Я даже не знаю, что и предложить. В растерянность сказал я, посылая щелчком монетку в полет. Скажу прямо, дарить то, что не жду, обнаружить дома не буду, можешь не спрашивать. Мы остановились и очень внимательно смерили друг друга взглядом, а я поймал монетку. Сойдут технологии. Отмер убийцей последовал на выход пространственных карманов. А-а-а, протянул я, осознав, где собака зарыта, не забыв послать монетку в полет. Тут моя вина, признаю, не учел, что киллер захочет себе такую же штучку. А штучка очень простая, мы ее изобрели с Фианером. Вот у меня есть барьеры, и я никогда не задумывался, как их сделать мобильными, а вот Фианер задумался. Итогом наших изысканий, еще в Тирионе, стал вот такой вот браслет. 6 дюймов длинный, бронзовый каркас, внутри сложная система из мифрила, поверх всего кожаный обух. Крепится на всю руку ремешками, с внутренней стороны есть отверстие под камень. Мифриловая проволока повторяет контур простенького мандата на вход в барьер, а вот в отверстие вставляется сердце барьера. При создании барьера я сам становился его сердцем. Стоило мне покинуть барьер, барьер разрушался. Я мог принести какую-то материальную вещь в барьер или создать что-то своей волей внутри него. Тогда этот предмет я мог за дополнительную плату сделать сердцем барьера. В этом случае я покидал барьер, а барьер продолжал жить, но оставался привязанным к месту, где был создан. По идее, я мог бы вложить в сердце барьера какую-то идею, которая бы жила и развивалась самостоятельно, аккумулируя волю, а потом ее собирать. Но мировая воля справлялась с этой затеей без меня, так что если можно грабить готовое, то зачем выдумывать велосипед? Идея Фианора заключалась в том, чтобы создать некую фиксированную точку входа, через которую можно зайти в барьер из любого места в мире. Путем перебора различных идей мы пришли к стабильной системе из двух элементов – браслет и камень. Можно было использовать что угодно с чем угодно, главное условие. Оба элемента должны содержать один мандат на двоих и быть целыми. Что-то подобное делали и сами волшебники со своими безразмерными сумками и переносными домами, за исключением, что вместо полноценного барьера использовали конструкцию из эфира. Собственно, это была причина, почему я до сих пор не купил себе ничего такого. Было жалко денег, и я запросто мог сделать аналогичную вещь сам. А так как у меня не доходили руки сесть за теорию, я обходился инвентарем. И его вполне хватало, пока я не столкнулся с сокровищами одинокой горы. Изобретение Фианора работало следующим образом. Я надевал браслет со вставленным камнем, создавал барьер, потом в камень передавал сердце, и изымая камень я покидал барьер, но при этом сердце, связанное мандатом, оставалось у меня в руках. Стоило вставить камень обратно, как я оказывался в барьере. Под один браслет подходило любое количество камней, а следовательно барьеров. Давно надо было сделать, так что спасибо Фианору, что сел и потратил время и свой ресурс на воплощение полезной вещи. И мне очень пригодились мои новые барьеры, чтобы выгрести все до последней монеты из сокровищ Смауга, которые поместились насыпью в 8 камней, каждый по 200 сухих барреля. Во всей этой истории мешался только 47-й, который наблюдал погрузку ценностей, от которых он отказался. С учетом, что свое барахло он тащил в трех больших баулах, а винтовку катил в кейсе на колесиках, ему очень бы пригодились такие камни. И я слишком поздно понял, что он пришел из иного мира, а не является очередным сидом, которого создала воля внутри карты. Узнал я очень просто, с меня сняли десятку воли за продление времени пребывания 47-го в этом мире. И это требовало немедленного решения, иначе меня высушат. Грохнуть киллера было мало того, что неправильно по всем понятиям, но могло занести меня в список непослушных мальчиков какой-то Лиги убийц, или любой другой организации, которая послала его. Среди рождественских персонажей я уже числюсь в таком списке, так что преследователей и мстюнов мне хватает, новых не надо. Или я опять себя накручиваю? Нет, честь, последнее, что можно отобрать у человека, а здесь я представляю Британию на куда более высоком уровне межмировых отношений. Раз обещал, то надо платить. 47-й, а ты знаешь, что такое дар магии? Киллер на это лишь тяжело вздохнул и опустил голову, продолжая кряхтя тащить за собой оборудование. Я не пытаюсь отмазаться, пойми меня правильно, продолжил объяснять я, не забывая посылать монетку в полет. Тут без умения создавать пространственные карманы не обойтись. Поттеры, можешь не продолжать. Меланхолично перебил меня убийца, продолжая морщить лоб на тему, чтобы еще с меня состричь. Простите, я остановился и придержал пальчиком собеседника. Вы сказали Поттеры, вам что-то о них известно? Ответом мне послужила хищная улыбка лысого убийцы, а дальнейший разговор показал, что недаром он наголобреет голову. Так как волосы у него однозначно вьются, да и сам он не прочь кого-то обрить, то бишь меня. Я очень не люблю отрицательную карму, очень. Будь она положительной, то я бы вызвал какого-то благородного воителя, который убил бы дракона ради общего блага или какой иной хурмы. А так пришлось распрощаться с 5 готовыми камнями, сделать под них новый браслет, расписать технологию мандатов и технологию создания барьеров из эфира, за что я получил 3 канцелярские папки Поттеры. Досье. С 1 по 3 том, а в каждой папке хранилась стопка досье на Поттеров из различных вселенных. Больше всего в этой истории не нравилось мне то, что Лысик просто достал сотовый, набрал какое-то сообщение, а через 15 минут извлек папки из своего кейса. У меня давненько не было такого вкуса наебалово во рту. К счастью, он не был заинтересован в чем-то еще, и мы обменялись ритуальным. Контракт закрыт, после чего Лысый, который неиспорно исчез в двери из золотого света, а я сел у костра внимательно изучить папочки. Примерно 48% трехтомника составляли Гарри Поттер различных мастей и размеров. Рожденные в браке, бастарды, женские версии, версии с близнецом за компанию, усыновленные, подставные и даже было двое созданных искусственно, натуральный клон и умертвие, которые создали из мертворожденного ребеночка. Где-то поровну, по 12%, было досье на Флимонта и Джеймса Поттера. Все остальное, Поттер обоих полов, рассредоточенные по всей временной шкале вплоть до Хардвина, 4 штуки, и одного Линфренда. Были досье и на Лили Поттер, но всего 5% от общего числа. Изучение досье не заняло много времени, так как там в основном был перечень оказываемых услуг и имеющихся возможностей. Все это было сдобрено различными пометками и примечаниями. Уместен ли торг, берется ли натура и тому подобное. А вот сведения о мире или политическом раскладе сил не слова. Но даже эти крохи были не сильно полезны, так как общего у Поттеров было мало. Только 6% были метаморфами, но только 2% имели маску простака, что особо жгло ниже спины, наблюдая различных Гарри Поттеров с хвостами, косичками, уложенными волосами или просто ровной прической. Около 30% отмечали особые таланты в полетах, но примерно столько же вообще не отмечали умение полета на метле. Поттеры в первую очередь были трансфигураторами, большая часть умела работать с пространством, но только 3% отмечали умение работать со временем. Вторая специализация в рейтинге – создание волшебных предметов и проведение заговоров. Лишь 3. Один Флимонт, одна Генриетта, один Арчибальд из 15 века брались за создание хроноворота и отмечали это как что-то особо важное. Только 7% из чероплетов обладали уникальными заговорами, о которых я впервые слышал. Следующим шла алхимия, где шел список всех доступных трансмутаций, начиная от эликсира жизни с философским камнем, заканчивая синтезом адаманта. Но лишь одна Лили Поттер и 3 Гарри Поттеров предлагали синтез любого вещества по вашей молекулярной структуре. 4-м местом шла огневая поддержка, но 90% было уровня. Спустить на ваших врагов ручного дракона, Цербера, Василиска, Акромантула и дальше по списку, что делало Поттеров весьма умелыми зоологами и дрессировщиками. А вот досье на зверушек не помогало совсем, было 17 различных василисков и ни одного похожего на другого. Больше всего напрягало то, что целителей, предоставляющих свои услуги, было очень мало, и всего одна Поттер из 17 века специализировалась на химерологии, и выглядела она весьма профессионально. Шрам через пол лица, гетерохромные глаза и костяные пластины вместо волос. Что мне не нравилось вовсе, отсутствие какого-либо дара в пророчествах, даже наоборот, встречались пометки с негативным знаком. Типа такой дар мешал нормальным пророкам открыть свой третий глаз. Вся эта информация ни разу не помогала понять мне, кто я такой и какими дарами обладаю, но моя уникальность грела мне душу. Так как я был единственным магом среди Поттеров и входил в десятку демонологов и был четвертым, кто мог предложить настоящую организованную армию, входил в тройку состоятельных Поттеров, как и двое других был готов к крупным инвестициям. Судя по пестрящим припискам, у меня дом бегат, работаю за еду, состоятельный Поттер был чем-то редким и уникальным. Тенью на все это падала моя мантия, я был пятым, кто ее не получил. Генри Поттер не получил потому, что был еще жив хранитель мантии на стороне Певереллов. Одна из Лили Поттеров одолжила мантию Андромеде Тонкс и с тех пор не видела обоих. Был один Гарри, который убил своего Домбегада раньше, чем получил мантию. Второй Гарри оставил приписку. Мантия есть, но батя жив, батя мантию не дает. И был я, Светала. Я отключил светлячок, который питался от сил кольца, отбросил в сторону третий том досье, размял шею и помассировал глаза. После чего уставился в догорающий костер, придя к неутешительному выводу, что меня просто кинули. Сочинить подобные досье я мог и сам, а при наличии достаточно буйной фантазии, мог заготовить впрок такие анкеты. Я понимаю, что не все вертится в мире вокруг меня, и вряд ли кто-то настолько все спланировал, что 47-й специально ко мне попал и всучил. Даже, если так, то зачем, чтобы я поверил в существование параллельных вселенных и других отражений, так я и так знаю, что они существуют. И все же зачем, а главное, кто в это играет? Рассердившись от того, что происходит какая-то хрень, а у меня слишком мало фактов, чтобы сделать однозначные выводы. Почувствовав всю свою беспомощность, на минус 12 очков морали, перед силами, что плетут мою судьбу и играют моей жизнью, я встал и пнул залу в костер, громко выругавшись. Что-то случилось, мой властелин. Послышался тихий, как шепот ветра, и мягкий, как лучи восходящего солнца, голосок Мариэль. Следом за голосом показалась сама эльфийка из народа Нандер, так называли тех Тилери, кто оставил исход и расселился по эту сторону от мглистых гор. Они никогда не видели света древ и считаются дикими, невежественными и отсталыми кузенами более великих и могущественных Нолдор. Надеюсь, не надо объяснять за мой источник информации. С Мариэль мы познакомились по воле случая, а если быть совсем точным, по воле кармы, которая сейчас мой палач, судья и просто стебущая меня скотина. Я рассекал небо со стаей гигантских летучих мышей-вампиров. Они первыми признали меня своим сиятельным властелином и теперь вели к своим вождям, чтобы потом отправиться на пиршество в Мордор. На удивление они оказались достойными собеседниками, столько всего узнал о крови и ее свойствах. Но наш разговор был прерван внезапно тем, что моя карма возросла, но я ничего не делал, а значит со мной рассчитываются. После чего мыши почуяли запах свежей крови и шум боя, куда мы и спикировали. Бой шел между Урукхай и звеном следопытов Трандуила. Услышав хлопки крыльев, орки обрадовались, что пришла подмога, но зря, мыши почувствовали возможности и унесли пару урук в небо, остальные довольствовались тяжело ранеными с обоих сторон. Я же присел на небольшой холмик и воспользовался силой кольца, объяв себя серебристым светом. Создав несколько контуров из арсенала целителей, я показал, что свет мой могущественный, но благодатный. Урук настолько обдристались от моей пафосной речи, что вскочили на варгов и без лишних вопросов понеслись собирать пацанов на Мордор, ибо грядет война. Среди эльфов живых не обнаружилось, поэтому я уже собирался уходить, но Фианар начал настаивать на том, что надо похоронить падших и доложить Трандуилу о гибели его звена. Удалось сторговаться на том, что мы бросим обнаженные тела в Андуин, а их снаряжение подбросим в один из городов. Такую поблажку удалось получить только потому, что ни я, ни Фианар не знали похоронных ритуалов Нандер. Отыскать мертвые тела было той еще морокой, так как я не знал, сколько утащили мыши, но стоило мне найти, казалось бы, последнее тело, как оно подало признаки жизни. Я уже хотел добить, но Фианар бдел у меня за плечом. И понятное дело, мы не могли просто взять и бросить умирающего Квенди. Умирающим Квенди оказалась барышня, полтора размера в груди, и то половинка за то, что они еще молодецки торчали, а не висели ушами спаниеля. Узкие бедра, от вида которых бы плакала любая мать, сочувствуя тяжелым родам. А вот ручки и ножки были покрыты узлами мышц, которым позавидовал бы любой атлет, а отсутствие жира вырисовывало хороших 6 кубиков пресса. В общем, эльфы были сказочными, ибо нарастить такой объем мышц и не набрать жира – настоящее фэнтези. В остальном обычный эльф, 6 футов роста, 14 стоунов веса. Фианар сравнил тогда еще безымянную эльфийку с ночной кошкой, которая была похожа на пантеру с Земли-1, и осматривали мы ее не потому, что были похотливыми животными, дай только бабу раздеть, а потому что я, целитель, и должен был омыть умирающее тело и осмотреть весь фронт работы, а Фианар следил, чтобы я не допустил какую-то ошибку специально, чтобы ее убить. Состояние было плачевным, и оставь мы ее, то Квенди отдала бы Мандасу свою душу. Рваная рана на бедре, рваная на левой пояснице, 3 колотые раны, одна слишком близко к груди, раздробленная ключица, легкое сотрясение и разбитая скула. Сознание она потеряла, скорее всего, когда прибыл я, посчитав меня подкреплением. Чистое тело Квенди я расположил на мехах, которые укрыл чистой простыней, и приступил к врачеванию. Раны дезинфицировал, остановил кровь, провел внутреннее обеззараживание, убрал уже появившийся гной, раны срастил при помощи сил кольца и заклинаний дома Макмиллан. И так как я не был крутым хирургом и даже не обучен на медбрата, то оставил девочке шрамы. Ох, и наслушался я от Фианора про культуру эльфов и их отношение к шрамам. Чтобы девка не погибла от какой-то пиздецомы, которую я не учел, пришлось дать снадобье из магазина. Иначе бы Фианар тенью преследовал меня до самой моей кончины, а жить я собирался вечно. Так что к полудню следующего дня Мариэль пришла в себя и была целиком здорова, но кажется, где-то я ошибся, и головой она повредилась знатно. Так как, помотав из стороны в сторону пустой головой, не потрудившись надеть на себя хоть что-то, моментально преклонила колено и пафосно с натугой вещала о том, что у нее передо мной долг жизни, и теперь она вынуждена покинуть трон своего короля и следовать за мной хоть на край света, хоть на блаженный запад, хоть в самые темные пещеры Мордора. А если я отмахнусь от нее, то она будет тенью следовать за мной и искать момента, чтобы вернуть долг. И даже если этого мало, то, как шутку, я могу оборвать ее жизнь прямо сейчас, пронзив ее шею глотателем. Дальше последовали пафосные излияния об истории ее меча, выкованном в Гондолине и перешедшем ей в наследие от дяди, который приходился родственником какому-то кузнецу Налдор. Дальше я уже не слушал и даже не вдумывался в сказанное. А вот Фианар внимательно слушал ее сказ, пока Мариэль стояла на коленях, пафосно откинувшись назад, подставившую под острие своего меча, зажав его двумя руками. Именно таким образом она решила показать свою решимость вернуть долг жизни любым доступным способом. И пока шел цирк с конями, я рассматривал ее более внимательно, и ничего сексуального или даже симпатичного в ней не нашел. В ней были черты, которые нравились мне, но в то же время в сочетании с другими она становилась нескладной. Красивые, длинные волосы, что водопадом осыпались на плечи, но в то же время слишком высокий лоб, скошенный назад. Милое личико, слегка вытянутое, но ровное и точное, а посредине торчал загнутый к низу нос с горбинкой. Глаза озерные синевы, но слишком большие, что ассоциировалось у меня с совами. Великолепный голос, но при этом очень тонкие губы, словно их не было. Сложено отлично, но ничего женственного, а ее руки были ужасны, все в мозолях, узловатые, а кончики пальцев навсегда почернели от ее работы. Она на четверть Налдор, подал голос Фианар, стоя рядом и внимательно слушая сказ Мариэль. Если она обучалась у своего дяди из Андалинды, а мастерству боя ее учили Нандор, то она неплохой воин. Я приподнял бровь и внимательно поглядел на Фианора, тот развел лишь руками. Я всего лишь сравнил ее с доблестью и могуществом настоящих воинов, Налдор, нас обучали сами Валар. Но стоит признать, наши младшие кузены неплохо наловчились во владении луком. Вздохнув и покачав на это головой, я обратился к пафосной эльфийке, которая замерла статуей, показывая, что ей нипочем утренняя прохлада. Хотя ее напряженные соски были совсем иного мнения, солидарны с ними были и мурашки, что обильно покрыли ее кожу. «Мариэль, правильно?» «Да, властелин моей жизни», — ответила эльфийка и склонила голову, опустив наконец-то меч. «Только честно, стараясь как можно вальяжнее произнести следующую фразу. Ты же не пытаешься вернуть долг жизни, Ты на самом деле ищешь повод сбежать со службы своего мудацкого короля? Да, если бы у меня в душе еще остались сантименты, то мне бы было больно смотреть на нее. Ее личико стало напоминать морду песика, которого побили, а потом выбросили под дождь. Видать, я раскусил ее нехитрый план, но с каких пор меня ебут чужие проблемы? Посчитав, что лишний род мне не нужен, в моих планах ее использовать никак не получится, а во время оказания первой помощи я изучил работу эльфийского тела. Больше нечего здесь делать, поэтому я обратился к силе кольца и скрылся в туманах. В туманах меня уже поджидал ваш, который наслаждался обществом Каладура. Мелкий паршивец все время притворялся больным и что ничего не слышит, на самом деле же внимательно наблюдал, что я заперец такой. И вот речь перед орками и Сауроном заставила его проняться. Поэтому он поспешил присягнуть мне, пока я не придумал, как и его поймать. И сейчас всячески способствовал моему плану, даже рассказал обо всех своих силах. Но знал он немного, видать, Саурон не доверял ему очень сильно, но это в стиле Тома. Как модифицировать свои заклинания Каладур знал, а вот как создать новые, увы, нет. Обретя зрение, Каладур стал очень сильно интересоваться окружающим миром, как маленький ребенок просто сыпал вопросами. Поэтому ему компанию составил ваш, которому почему-то очень нравится выступать в роли ментора для тупых и невежественных. Но стоило мне выпрямиться и начать высчитывать путь к одинокой горе, как передо мной появился Солидарность, скрестив на груди руки и сверля тяжелым взглядом. И словно этого было мало, Тринити оповестила меня, что моя карма ушла в отрицательное значение на 400 пунктов. Что? Возмутился я явлению своего наставника на пути к мужественности. Тебе не кажется, начал сурово отчитывать меня Солидарность, что ты ведешь себя конкретно по-мудацки? Ты о чем? Ты глубоко ранил и обидел ребенка, который ни в чем не виноват. Спокойно разъяснил Солидарность, словно прописные истины втолковывал ребенку. Ребенку, я махнул руками в сторону, где должна была быть Мариэль. Она родилась в Гондолине, она видела его рассвет и падение, ей 6500 лет. 6370, если быть точным, невозмутимо поправил Солидарность. А эльфы очень долго остаются внутри ранимыми, невинными и юными. Мне нет никакого, ты мне должен, с нажимом сказал Солидарность, сверля меня взглядом. Да ты издеваешься, ты спас ее жизнь, а теперь выбрасываешь, как надоевшую игрушку. На это осталось только вздохнуть и вернуться в Орду из туманов. Мариэль лежала ничком на животе, сложив руки в качестве подушки, уткнувшись в них носом. То ли она бесшумно плакала, то ли погрузилась в бессильную меланхолию. «Ладно, Мариэль, ты можешь пойти со мной». Обратился я к Венди и получил сообщение от Тринити, что на один должок стало меньше. Мариэль отреагировала моментально, вскочила и стала прыгать от радости. «После моего замечания, собирается она меня сопровождать так, я получил от нее наконец-то нормальную реакцию, она покраснела, как свекла». Мариэль действительно стала обузой, недаром карма возросла после того, как я взял ее с собой. Бросить мертвых эльфов в Андуин мы не могли, их надо вернуть родным и похоронить по всем традициям, а значит потратить пару дней на то, чтобы сделать для них волокуши и совершить обряд прощания. Но на этом наши страдания не кончались, срубить первое подходящее дерево, кощунственно и неправильно, мы же не изверги какие-то, надо у леса попросить и найти дерево, которое лишнее в лесу. Даже Фианар со мной согласился, что это перебор. Спасибо всем звездам в небесах, что Мариэль сама знала, как это сделать и очень быстро перемещалась в лесу, даже не останавливаясь на то, чтобы сверить стороны света. 2 дня ушло на все приготовления. И конечно, к ночи на нас вышли варги, почуяв запах мертвечинки. Пришлось отбиваться и путем приложения усиленных заклинанием кулаков к морде обнаглевших собак гнать их в Мордор. На следующую ночь мимо проходили урок и просто мимо пройти не могли. Пришлось выдать агитационную речь, больше напоминала пересказ песни «Воины», и получив заряд мотивации, орки пошли в Мордор. Так мы взяли путь в сторону поселения эльфов, которые были далеко, для следопыта это расстояние ни о чем, но когда у тебя тела павших, то это превращается в долгие 4 дня перехода. Благо Мариэль была славным следопытом и собирала нам перекусить по дороге, даже дичь какую-то подстрелила и вкусно сготовила. Конечно, я не мог идти молча, ведь у меня тут целый эльф с 6000 летиями опыта и памятью о днях минувших за плечами. И все мои вопросы с попытками докопаться до правды привели лишь к тому, что к вечеру нежная и ранимая Квенди села под деревом и стала реветь. Пришлось под суровым взглядом солидарности из закромов достать ведерко с мороженым и сесть разбираться во всем дерьме, что я замешал. Эльфы живут вечно, их тела совершенны, не старели, не страдали от болезней, они быстро учатся, очень медленно теряют форму, но кроме физического воплощения, ха, у них есть и духовная сила, фа медленно, но верно угасает, навсегда уходя в чертоги безвременья, откуда она когда-то пришла. Чертоги Мандаса служили перевалочной точкой, где Фэа Квенди могла отдохнуть и через время вновь вернуться в Орду, обретя Хра. Дядя Мариэль, Гларфиндель, ныне воевода Элронда, как-то прошел путь из умерших и вернулся в Средиземье, вновь обретя Хра. Фэа источалась на многое, на героические поступки, на то, чтобы изменить судьбу Орды, на магию эльфов, но самое главное, на то, чтобы помнить. Поэтому память эльфов не была индивидуальной, она была коллективной. Она жила в песнях и сказаниях, разбиваясь на множество осколков, слабые контуры, эхо и отголоски событий. Лишь собравшись вместе, эльфы могли помнить, вспомнить и пережить события прошлого в своих песнях и преданиях. В остальном все события смазывались, забывались, годы и столетия жизни погружались в туман и растворялись, оставляя после себя пустоту, которую даже свет звезд не мог заполнить. Эльфы жили вечно, но жили они лишь яркими вспышками, что запомнили они и отпечатали в своей фе. Эльфы живут сегодня и немного завтра, они с тоской и болью оборачиваются назад, каждый раз вздрагивая, так как не будут помнить даже того, что они забыли. Лишь песни и сказания вновь оживят пустоту, рассказывая о былых временах, поэтому все песни эльфов печальные и полные тоски. Мариэль плакала, осознавая судьбу эльфов и выпавшую ей долю, что пройдут годы, она забудет своих павших друзей, пройдут десятилетия и из памяти сотрется их образ, не пройдет и 100 лет, как исчезнет сама память о событиях, приведших к их гибели. Даже я погасну в ее памяти, от меня останется лишь темный силуэт, окруженный светом, что навсегда запомнила Мариэль. Ведра мороженого и печального рассказа об увядании эльфов не хватило, чтобы заполнить пустоту сердца моей новой спутницы. А я ведь старался, изображал симпатию, симулировал сочувствие, подбирал слова, чтобы они заполнили пустоту. Но Мариэль оставалась меланхоличной и печальной, несмотря на мое тепло и объятия. Пришлось зайти с козырей, хоть я никогда так не делал, но стоило попробовать. Коснувшись реальности своей рукой, я открыл врата безумия. Орда и мой домен соприкоснулись, радужная пелена расступилась в разные стороны, обнажая окно в сумеречную зону. Взяв девочку за руку, я потянул ее в сады башни звезд, которую заканчивал Фианор. Там под звездами моего безумия я показал ребенку с возрастом в 6000 лет историю ее народа. Показал звезды, показал память, которая навсегда будет высечена здесь. И там, среди невиданных садов, я пообещал ей, что научу также хранить память, и больше никогда она не почувствует увядания, потому что я заберу ее из мира, в котором она должна умереть по воле своего создателя. На лице Мариэль проступила улыбка. Тревожный сон эльфа сменился спокойным сном людей. Не знаю, какие видела она сны, но спала она спокойно, с мягкой улыбкой на лице. Мне не нужны были сообщения от Тринити, даже открывать альбом с похабной фотокарточкой Мариэль не надо было, чтобы понять, чего добивался солидарность. Ему нужна была еще одна несчастная душа, вовлеченная моим обаянием в орбиту моей вселенной. Но зачем он это делал? Хотел показать особую эльфийскую любовь, я не знаю, я уже ничего не знаю, кажется, что жизнь моя лишь чья-то игра, какой-то безумный эксперимент, и нет ничего, что было бы в моей власти. Наверное, так чувствуют себя люди, рожденные в Орде. Уложив спать своего нового телохранителя, я отправился поговорить с Фианором. Об увядании эльфов Фианору было известно, но эти проблемы его слабо ебали, ведь его фай была настолько велика и ярка, что он не ощущал увядания. Его мать лишилась всех своих духовных сил, подарив ему жизнь. Фианор был слишком вовлечен в сиюминутные кризисы, чтобы думать о вечном, он не жил размеренно, он пылал и сиял, поэтому сгорел. Он решал судьбу Орды, а исход его игры был рассчитан на вечность, но не совладал с теми силами, что пробудил. Хотя я и пытался воззвать к оставшейся у него справедливости, но Фианор творил тогда, когда не было людей, и его решение всегда вовлекало жизнь Нолдор, которая была выше жизни любых Эльдар и уж тем более выше счастья отдельных Мариквенди. Ведь, кто они такие, всего лишь эльфы, рожденные в Средиземье, никогда не видевших величия Валар и света древ, обреченные родиться во тьме и во тьму сгинуть. Что же касается людей, так они куда менее значительнее Мариквенди. Слушая тогда его речь, наблюдая за огнем в его глазах, его прямую спину, внутреннюю уверенность, именно тогда я увидел в Фианаре себя, себя правителя, именно так я вершу судьбы людей, невзирая на ее долю отдельного человека. Именно это мимолетное ощущение зародило во мне зерно сомнений, которое очень скоро даст свои червивые плоды. Наш путь продолжился к одинокой горе, хоть мы совсем выбились из графика. Задержали нас еще и вожди летучих мышей, для которых пришлось толкать речь, сопрягая ее игрой тени и света. Тенью умело играл ваш, а вот свет давал Каладур. Два мерзавца очень быстро спелись, находя мою жизнь бесплатным и безнаказанным развлечением. Вроде вожди прониклись и улетели в Мордор, чтобы передать мою весть, так где обещали передать оркам мои слова, если они еще не долетели до них. А потом мне пришлось мысленно и поблагодарить орков из Мглистых гор, что они научили носить постоянно маску, когда я пешком иду, иначе бы пропустил, как из ниоткуда вырулил Трандуил верхом на своем огромном лосе, так еще и пару звеньев следопытов прихватил. И шел он непросто, за ним по пятам следовал волшебный туман. Сам я от встречи скрылся в туманах Орды, а Мариэль сказал, куда идти, так что пусть решает свои дела и бежит к одинокой горе. Через туманы я достиг достаточно быстро Эребора. Гора действительно стояла монументально, возвышаясь над равнинами, которые уходили далеко на восток. Там начинались бескрайние земли истерлингов, и очень мало известно об их укладе жизни и цивилизации. Они были типичными, по всей классике жанра, конными варварами. Их считали дикими и нецивилизованными, но это понятно, ведь в отличие от Нуменора они не впитывали культуру эльфов. А следовательно, именно так должна выглядеть цивилизация людей, которая развивалась бы своим чередом. За исключением момента, что Мелькор их все же чему-то научил, а учить хорошо он умел только одному – войне. Именно с востока явится орда истерлингов под предводительством Палланда и Алатар, чтобы помочь Саурону. Но, увы, вмешиваться в эту махинацию у меня нет силы и желания, явятся они не раньше, чем через полвека. Я потратил парочку дней на то, чтобы разведать окрестности Эребора, но ничего нового или интересного не обнаружил. Поселений людей было больше, чем одно. Каждая жила феодально независимо и держала свое ополчение. Ополчение оборонялось от вампиров, которые налетали на поселки, от варгов, которые приходили из леса, от орков, которые приходили с севера и запада, от людей повозок, которые приходили пограбить с востока, да и от эльфов, которые могли наказать людишек за какую-то ерунду, ерунду с точки зрения людей. Про дворфов слышали, про дракона знают, но что первых, что второго не видно, не слышно, а так жить где-то надо, вот так и живут люди у озера. Ничего не развязывает язык лучше, чем представительный внешний вид и пару бочонков бренди из бри. Исследование крепости дворфов не принесло новых откровений. Сама крепость лежала глубоко под горой, а монументальный вход прятался среди неприступных скал, куда вела достаточно широкая тропа. При должной сноровке и желании можно легко запечатать коротышек внутри и заморить голодом. Представить население крепости не было возможным, как и внутреннее устройство, не заходя внутрь, конечно. А внутрь я не хотел, так как хер его знает, какой там дракон сидит. Собственно, еще денечек-другой отобрала проработка плана, проверка, можно ли зарядить в туманах копье солнца, можно, аз-за-за. И за этим делом меня застала Мариэль, которая с упорством, достойным лучшего применения, доковыляла до моей стоянки. На горбу она тащила тушку какого-то местного козла, чтобы порадовать своего властелина свежим мясом. За свое хорошее поведение я выдал ей шоколадку, отчего ее влюбленный взгляд сменился кокетливым, но зная эльфов, я могу быть точно уверен, что в ее светлой головке не бегают порнокартинки с моим и ее участием. Она посвятит мне симфонию или сочинит песню, или будет грезить прогулкой под луной или еще о чем-то очень далеком от сношения. Да и отношения с ней я поддерживал чисто деловые, она меня телохранит, я ее обучаю мнемонике и подготавливаю к созданию ее собственного домена. Лечь с ней в одну постель меня может заставить только солидарность, и то ему придется держать свечку и повторять «должок» в течение всего процесса. Так как я готов поспорить, что спать полуобнаженными в обнимку – достаточно пошлое и откровенное приключение для 6000-летней эльфийки. Пока туда-сюда обустраивали лагерь, ну как обустраивали, все делала Мариэль, чем заслужила одобрение ваше. Так как Мариэль недаром была следопытом, отпустишь ее утром в лес, а к вечеру она возвращается с двумя лукошками ягод, трав, фруктов диких и всяких овощей, которые мы с вашим даже с подсветкой, как в компьютерных играх, не увидим. Так еще и дичи принесет мелкой разной, и все идет в работу, перья на стрелы, украшения, подушки набить, кости на ловушки, писать ими можно, украшения, наконечники, кожу и мех с дичи тоже в работу пускает. Поглядишь на это все и как-то задаешься вопросом, а как мы с вашим в дикой местности до сих пор выживали? И в первый же вечер Мариэль поделилась тем, что меня сдал с потрохами Радагаст, который был обеспокоен тем, что стаи варгов и мышей уходят на юг, а орки снимаются с насиженных мест. Вот и выехал Трандуил разузнать, что происходит. Зная это, я был не сильно удивлен явлению двух фигур на горизонте, аккуратно на следующее утро после смерти Смауга, и одна сгорбленная и уставшая в серых одеждах была очень мне знакома. «Товарищ оперуполномоченный, какими судьбами?» — обратился шутливо я к Дамбельфу, вскинув в приветствии ладонь с кольцом. «Да вот иду по твоему следу», — шутливым тоном сказал Дамбельф, поигрывая густыми бровями. «Я на тебя очень сильно обижен, что ты отправил старого человека в Мордор. Ладно тебе», — махнул я рукой, — «словно тебя там, как неродного, встретит. Так что колись, кто меня сдал. Гарри, мальчик мой, когда ты пытаешься тайно куда-то уйти, не стоит рассекать в ночи и кричать на все лихолесье», — цитирую. Дамбельф откашлялся в кулачок и, подражая кому-то, сказал: «Я ночь, я мщение, я злоебучий Бэтмен». Я лишь цыкнул на это и скривился. Ну да, удержаться было трудно, тем более ночь была прекрасна, компания соответствующая, плащ трепетал у меня за спиной, да и не думал я тогда, что кто-то услышит. Пусть будет трижды проклят острый эльфийский слух. Ну раз уж здесь, чего вас гнать, может тогда представите свою любовницу, — съязвил я, кивнув в сторону сопровождавшего Дамбельфа эльфа и послав тому одними губами воздушный поцелуй. Эльф был, как эльф, положенные 7 футов роста, жилистое телосложение, которое он прятал под кожаной броней из множества перекрученных лент. И как подсказывает Фианор, за ленточками пряталась митриловая подстежка, чрезвычайно легкий и твердый сплав, секрет которого хранят дварфы. На плечи был накинут лук с колчаном, а под ним плащ цвета осеннего леса. Выбивалось только то, как он носил шлем, с отстегнутым подшлемником, чтобы его волосы выбивались из-под шлема и спускались водопадом по его спине. Мне осталось лишь удивиться, как он прошел через лес и ничего в этих волосах не застряло. Но удивляло не только это, а то, что волосы словно были мелированные, кончики были огненно-рыжими, постепенно к корням становились светлыми. Но больше всего насторожило то, что эльф ответил мне зеркально, послав воздушный поцелуй, и на лице у него появилась озорная улыбка. «Перед тобой Лейголас, сын Трандуила и внука Рафера, принца Рингален, мастер боя и предводитель следопытов, наследник величия Белерианда. Отстрел моих не скрыться врагу ни при свете дня, ни во тьме ночи. Скажи ему, что он не видел света древ, его царство осквернено слугами Саурона, а наследие погибло от руки Валар», — начал шептать мне на ухо Фианор, слегка наклонившись и внимательно следя глазами за Леголасом. «Теперь понятно, если такой сын, уже представляю, какой мудак его отец». Но прежде, чем я успел ответить, в разговор влезла Мариэль, выпятив грудь и закинув вверх подбородок, показывая полное превосходство своему бывшему начальнику. «Перед тобой сиятельный властелин, странник из Валинора, принесший свет Запада в Средиземье, при жизни вошедший в чертоги Мандоса и вернувшийся обратно, бич Манвы, вершитель судеб, познавший пламя Анора, Фианор Возрожденный, хранитель памяти Эльдар, владыка сумерек и звезд, вождь Рукхай, властелин кольца». Мариэль ткнула острым пальцем в нос Леголаса, от которого тот отшатнулся. «Листья лишь 500 раз опали в твоих чертогах, в тебе нет ни мастерства, ни опыта, ни знаний. На лес твой пала тень Моргота, и ничего не было сделано тобой, дабы предотвратить увядание. Белериант покоится на дне морском, а честь и достоинство Синдар лишь эхо в тени минувших лет. Твои стрелы крепки лишь на словах, а не из твоего мастерства. Ты, мудак, и отец твой, мудак, вы недостойны короны Зеленолисья. Вам никогда не править свободным народом Нандор». Мариэль презрительно фыркнула и отвернулась, да еще и так, чтобы ее тугая коса ударила по груди Леголаса. Тот сморщил угрюмую рожу и повернулся на Дамбельфа. Старик сидел на камне и раскуривал трубку, при этом тихо посмеиваясь одной ему понятной шутке. «А она хороша», — заметил Фианор, подперев рукой локоть, массируя при этом подбородок. «Более известен тебе, как Гарри Поттер», — пояснил Дамбльдор, а потом указал мундштуком на эльфа с рыжей шевелюрой. «А тебе, мальчик мой, известен принц Лихолесья, как Джордж Уизли». «Гарри, наш Гарри», — удивился принц Мудак и поглядел на меня, таращись, как на какую-то невидаль. «Да не, быть не может. Почему вы так решили?» — поинтересовался я, и для наглядности стянул шлем, снял подшлемник и надел свои очки-велосипеды, растрепав волосы. Леголас сделал пару шагов назад, подпер подбородок кулачком и заложил пару дуг вокруг меня. Так-то внешне очень похож, только... Леголас тщательно следил за собой и подбирал слова под жутким взором Мариэль. Был он как-то попроще во время битвы за Хогвартс, но, видать, жизнь так-то его круто поменяла. «А ты, что скажешь, мальчик мой?» — обратился ко мне Дамбльдор, раскручивая очередную интригу и раскуривая трубку. «Для начала, что это не Джордж, а Фред?» «Хау-хау!» — воскликнул старец, подражая сове. «Чего?» — моментально возмутился принц. «Это логика, я выгляжу примерно из времени 98-99 года, нет шрама на лбу». «Угу-угу», — помотал головой Леголас. «Но то, что ты сравнил меня с этой версией Гарри, означает то, что более взрослой версии ты не знаешь. Иначе бы воскликнул, что я слишком молод, а значит ты погиб во время заварушки 98-го. Это уже нелогично». «Нет, логично», — поставил я на место эльфа, ткнув в него пальцем. «Иначе ты сейчас перечислишь всех детей своей любимой и единственной младшей сестрички. Ну, мы это несколько отдалились после тебе известных событий. Тогда давай всех министров магии, которых помнишь». «Ладно, ты меня поймал», — вскинул руки, признавая свое поражение. «Леголас, я действительно погиб во время битвы за Хогвартс, но в чем логика? Профессор Дамблдор покинул нас до битвы, а значит не знал, кто погиб на самом деле, следовательно ты не смог устоять от соблазна и выставить все в лучшем свете». «Вау!» — возмутился эльф и показал жестом, что у него взорвалась голова. «Какое откровение, только, где твои доказательства? Фред, ты гриффиндорец, у тебя проблемы с контролем мимики, проще говоря, у тебя все на лице написано, а из того, что гриффиндорец, вылезают другие проблемы. Ты говоришь раньше, чем успеешь подумать, да и быть проигравшим для гордого льва, позорно. Поэтому ты хотя бы на словах, но записал себя в победители вашей маленькой дуэль, на тему у кого длиннее палочка. Ты, что-то пытался сказать Леголас, тыча в меня пальцем. У меня долг жизни перед властелином, сообщила Мариэль, направляя взведенный лук на своего бывшего принца. «Поэтому будь осторожен в своих словах и жестах, мальчик мой», — с нравоучительной ноткой в голосе обратился профессор к эльфу. «Он прав, я Фред, но то ну нафиг», — Леголас махнул на меня руками и отвернулся к Дамбльдору. «Вы сами сказали, что не нашли моего брата, вот я и подумал, ну вы понимаете, вот, как у него это выходит». Немного пронзительного взгляда из-под полшляпы, этого голоса, полного сочувствия и понимания, и вот эльф уже сидит рядом с Дамбльдором и кается, причем, судя по внешним проявлениям, весьма искренне. Мне всегда казался этот момент в истории контрабандных книг очень сомнительным. Но, видать, мемуарист Гарри Гриффиндорец знал предельно мало о тех событиях, вот и рассказал, что навыдумал. Конечно, Фред Перерожденец ничего почти не рассказал, что там было на самом деле. Просто очень сильно раскаивался за то, что выбрал неподходящий момент узнать раз и навсегда, кто из них с братом лучший. А там скользнула рука, он не хотел и остальные сопли. И так как я не собираюсь допускать подобного дерьма в моем замке, со всеми этими штурмами, проникновениями, ультиматумами и прочим, все, что произошло в тот вечер, так и останется загадкой. И это точно не наш Гарри, профессор, закончил свою покаятельную речь принц Лихолесья. Я лишь приподнял на это бровь и вернул шлем с подшлемником на место. Наш не был настолько умным. Словно выплюнул Леголас в мою сторону. Что поделать, мальчик мой, если верить этому Гарри, то миров существует великое множество. Возможно, есть мир, где дуэль вовсе не свершилась. А у тебя кто победил? Решил сменить тему самый быстрый лучник, с его слов. Никто, оба живы. Ну, ты хоть слово сдержал, женился на Джинни, на ком? На сестре моей, с нажимом сказал бывший Уизли. А, так вот как ее зовут, запамятовал. Нет, конечно. Ах, ты му. Договорить Леголасу не дала пролетевшая у самого уха стрела, которую пустила Мариэль, так как наш огневолосый дятел схватился зачем-то за рукоять меча. Видать, у его Гарри были сложные отношения с его сестрой. Мне бы его проблемы, если честно, ведь у него сложные отношения максимум с двумя девочками, если верить книге. Во-первых, я ее не трогал, так как она не достигла ебабильного возраста. Во-вторых, я ничего и никому не обещал относительно ее. В-третьих, меня окружает столько желающих выйти за меня, что мне впору раздать всем оружие и жениться на выжившей, чтобы раз и навсегда решить этот вопрос. Пиздишь. И то ли его тембр голоса, то ли с какой небрежностью это было сказано, или сама интонация с мимикой, вот что-то из этого или все вместе задели какие-то мои мужские струны души, которых, как я думал, у меня не было. Поэтому я развернулся к Мариэлле и небрежно бросил: «Мариэль, как ты смотришь на то, чтобы обвенчаться со мной на склоне Эритмитрина, у истоков Андуина, перед ликом Ренгален под стягом звезд Эльберит?» Мариэль потребовалось еще дважды повторить, чтобы до нее дошли мои слова, а то она слишком сосредоточена была на двух потенциальных противниках. Но когда до нее дошло, что я сказал, глаза у нее стали по галлеону каждой, лицо вытянулось и сильно раскраснелось. Руками она начала теребить лук, а взгляд ее стал блуждать в пространстве. Сказать хоть что-то у нее не выходило, так как слова застревали в горле и выходил только какой-то свист и хрип. Я оставил девочку ее видением и страданием, переведя голову на Леголаса. «Вопросы, профессор?» Возмутившись, как обиженная маленькая девочка, эльф моментально обернулся на Дамбальфа, который давился смехом и дымом. «Как видишь», — заявил Истари, разведя руки в сторону. «Кстати, раз так интересно, то ответьте мне на один вопрос. Гимли, сын Глоина, рыжий?» «Допустим», — ответил Дамбальф, растягивая слоги. «Вот ваш и второй близнец. С чего ты взял?» Возмутился Леголас, скривив свою мордашку. «Кто бы ни занимался вашим вселением после заключения договора, ему было не чуждо понятие иронии. Подумайте сами, о ком вы знаете, насколько иронично были выбраны их новые жизни». Двое задумались, особенно свирепо шевелил извилинами Дамбальф, дирижируя мундштуком и подсчитывая что-то в уме. «А ведь действительно, так и выходит. Если Бильбо, Джеймс, то Фродо должен быть нашим Гарри», — заключил Дамбль, взвесив в уме сухой остаток. «А ведь действительно иронично получается, с учетом, что темный властелин, Том, Бильбо Бэггинс, Джеймс Поттер». «Да, мальчик мой, но мне казалось, что тебе не интересно». В этот момент я достал из инвентаря злобно хохоча реликвию моего дома, ремень Поттера-палача. Ему предстоит за многое ответить, за очень многое. Я злобно обвел всех взглядом, предвкушая долгий разговор по душам с последним лордом дома Поттер.